Глава 17. Поначалу республиканский думал пойти с докладом о Ларине сразу к Лепнину и Перемогину, а там и к комитетчикам. Ему очень хотелось посмотреть на кислые мины московских специалистов, когда он им сообщит, что задержал подозреваемого. Даже не так. Практически гарантированного обвиняемого. Да, желание было почти непреодолимое, но все-таки капитан не первый день работал в органах и был достаточно сообразительным, чтобы думать о последствиях. Триумф триумфом, а субординация по расписанию. Прыгать через голову непосредственно начальника мысли, прям скажем, так себе. Тем более, если твой начальник – злопамятный козел. Республиканский не то, чтобы недолюбливал Зигунова. Скорее даже наоборот. Он отдавал должное его уму и хватке сыщика. Работать с ним было интересно и в определенном смысле даже удобно, так как майор своих людей никогда не бросал, как бы ни складывалась ситуация. А в работе с людьми, да еще такой небезопасной, ситуации возникали нередко. Чигаркин, опять же, Петр Сергеевич, отстаивал перед начальством с завидной регулярностью. В общем, хороший мужик, но ко всему этому у капитана примешивалась известная доля страха. Зигунов ничего не забывал. Ошибки прощал, но помнил каждую с точностью до последней запятой. И в один не слишком прекрасный момент можно было напороться на список своих косяков, представленный бесстрастным деловым тоном. Это бесило больше всего. Майор не стремился потешить свое чувство собственного величия за счет подчиненного, а проводил разъяснительные мероприятия, работу над ошибками, тренировку самоконтроля, будь он неладен. Короче, учил думать над своими действиями. И это доводило республиканского просто до белого коленя. Именно тем, что в такие моменты он ощущал себя полным и законченным идиотом. А кому такое понравится? Какому-нибудь долбанутому мазохисту разве что, но мы-то не из таких. Короче, размышления о Зигунове быстро привели капитана к единственно верному решению. Сообщить про подозреваемого нужно непосредственно начальнику, а там уже видно будет. В конце концов, если в итоге все окажется на мази и Ларин таки ответит за убийство, он, Евгений Республиканский, будет сидеть в первом ряду и сможет без помех лицезреть унижение столичных умников. Вытащив из кармана видавший виды служебный мобильник, капитан нажал кнопку быстрого набора. «Нет, Владик», — в сотый раз вздохнул Зигунов, устало глядя на сына. «Подумай еще раз. Какая у нас тема сочинения?» Уже второй час они сидели на кухне и пытались написать сочинение на городской конкурс, на который сына почему-то выдвинула коварная русичка. Сочинение на тему «Моя семья и ее вклад в великую победу». Катя помогать отказалась, сказала, мол, пусть отец хоть полчаса времени уделит сыну. «Смотри», — объяснял отец почти на пальцах, — «первым делом ты должен подумать, кто из нашей семьи участвовал в войне». «Дедушка Сережа? Он же стихи про это всегда пишет». «Нет, оба дедушки тогда еще не родились. В какие годы шла Вторая мировая?» «В 1941-1945 годах», — отрапортовал Владик. «Правильно, а мой мамин папа и твои дедушки родились только в 52-м и 55-м годах». «Ясно, тогда, значит, воевали их папы, мои прадедушки». «Точно. Помнишь, когда мы были у дедушки Сережи в гостях на даче, он тебе показывал награды, которые его отец получил за участие в военных действиях?» «Угу. А помнишь, что он тебе про это рассказывал? За что именно дедушка Женя, твой прадедушка, удостоился орденов Отечественной войны и Красной Звезды?» Лицо мальчика стало отсутствующим и напряженным. «Ясно, ничего он не запомнил. Вот если бы они с дедом стихи читали, тогда другое дело». Это бы он вспомнил молниеносно. Такие мелочи, как семейная история, героическое прошлое страны, в голове не задерживаются. Но неинтересно ему, что теперь делать. Влад, посмотри на меня, не расстраивайся. Давай вспоминать вместе. Зигунову хотелось сбежать от нудного вымучивания сочинения. Владик, наверное, сейчас то же самое чувствует, ухмыльнулся он про себя. Нет, надо собраться и попытаться вызвать в сыне хоть мало-мальский интерес к войне, а уж потом образы, метафоры... чтобы сочинение было именно сочинением, литературным произведением, а уж потом отчетом о предках-героях. «Петя, телефон», — заглянул на кухню Кати и протянул жужжащий мобильник. «Опять работать, что ли? Опять я с сыном буду заниматься? О, когда же это кончится?» Такое сильное облегчение чувствовать было даже неприлично, но майор ничего не мог с собой поделать. «Слушаю, Зигунов. Петр Сергеевич, это республиканский. Привет, что там у тебя?» Пока подчиненный докладывал, лицо майора становилось все более напряженным. Он посмотрел на часы. 8:15. «Поедешь в управление?» — тихо спросила жена, не дожидаясь объяснений. Тон у нее был скорее утвердительный, чем вопросительный. В ответе она не сомневалась. Зигунов виновато поджал губы. «Я понял», — ответил он телефонной трубке. «Вы его уже допросили?» «Предварительно только, чисто формальности. Особо не вдавались. Я подумал, вам тоже будет интересно». «Хорошо, тогда без меня не трогайте его. Сейчас приеду». «Так точно. Все, до встречи». Нажав на кнопку завершения звонка, Петр посмотрел на сына. «Так-с, придется тебе с мамой сочинение делать. Прости, но ты уж постарайся и будь молодцом. Ты же хочешь на городской олимпиаде победить?» Майор потрепал Владика по голове, улыбнулся и чмокнул в макушку. «Как ты хитренько все на меня скинул?» — с недовольством сказала Катя, вздохнула. «И придешь, наверное, уже под утро?» «Не знаю, как пойдет». Майор поцеловал жену в щеку. Она его оттолкнула и пошел одеваться. В кабинете, который временно занял республиканский с Щегаркиным, пахло старой мебелью и дешевым чаем. «Не слишком вам тут уютно?» — с сочувствием поинтересовался майор, осматриваясь по сторонам. «Да нормально. В нашем прошлом кабинете тоже не курорт». «Это да. Ну что, давай все, что накопали». «Вот», — капитан передал пухлую папку с бумагами. «Расшифровка аудиозаписи допроса с самого верха». «Поглядим». «Чаю, может?» «Не откажусь. И спасибо, что сразу сообщила задержанным». Деловито поблагодарил Петр. Всякие расшарквения ему всегда давались с трудом, но ситуация требовала, так что приходилось напрягаться. «Ну а как иначе?» – пожал плечами наследник революционера. «Я ж понимаю, вот-вот шумиха начнется. Шило в мешке не утаишь, внушение святого Георгия писак этих всех надолго не удержит. Так я и подумал, чем быстрее будут хоть какие-то результаты, тем лучше. А то и вообще. Поймаем гады и пускай все утрутся». Республиканский всем своим видом пытался продемонстрировать, как болеет за общее дело, и что благодарности от Петра не очень-то ему нужны, а трудовое рвение вроде как само собой разумеется. Однако майор не первый день знал своего подчиненного и отлично понимал его мотивацию. Евгению признание необходимо было как воздух. Не получая заслуженных, хоть и только по его собственному разумению знаков внимания, он начинал дуться, ходил хмуро и доставал окружающих своим демонстративным недовольством. Но сейчас времени на долгие реверансы друг перед другом не было. Так что Зигунов бросил скупое «Угу» и погрузился в чтение. Судя по тому, что значилось в бумагах из пухлой папки до «Поймаем гады и пускай все утрутся», было еще ой как далеко. По большому счету вся собранная республиканская информация представляла собой притягивание хрена к носу. Этот Ларин, конечно, еще тот фрукт. Однако он вполне может быть и совершенно не причастен к убийствам. Или во всяком случае к тем, которые ведет его, Зигунова группа. Слишком уж все мутно, с натяжкой. Да, множество аккаунтов с именами литературных героев. Да, подходит под психологический портрет, который дал Перемогин. Но чего-то не хватало этим сказочным экзерсисам и злобным выпадам в соцсетях. Чувствовалась в них пустая бравада вместо реальной готовности действовать. За свою карьеру майор повидал немало больных ублюдков. Тем не менее, далеко не все из них были убийцами. Большинство как раз только гавкало, не кусало. И все-таки стоило с господином Ларином разобраться повнимательнее. Чем черт не шутит, когда бог спит? Да и сверху уже начинали конкретно наседать. Зам мэра по информационной политике Кулик звонил несколько раз и настоятельно требовал, чтобы Дидиченко выступил с заявлением. Что заявлять, о чем говорить, если пока существенных подвижек в деле нет? Не волнует. Пусть подвижки появятся, значит, сами понимаете. И долгая пафосная пауза, которая, видимо, должна быть угрожающей. Но мы же не можем придумать факты. Конечно, не можем, поэтому действуйте активнее, подходите к проблеме творчески. В конце концов, не напрасно же вам в помощь прислали экспертов из Москвы. Пользуйтесь. Вы должны понимать, что буря в соцсетях и СМИ сдерживается сейчас исключительно искусственно, и надолго этого не хватит. Время пришло, Петр Сергеевич. Нужны результаты. Коллеги Лисичкина весьма заинтересованы в том, чтобы убийца их товарища по цеху был пойман и наказан. Так что подумайте над заявлением. Я вам в ближайшее время перезвоню. Банный лист. Майор скрипнул зубами, перевернул последнюю страницу распечаток и отдал республиканскому распоряжение. «Ларин ждет, я сейчас подойду». «Я вам нужен?» «Да нет, я сам пока что. Можешь идти домой». Капитан хотел возразить и напроситься вторым пилотом, но передумал. Судя по выражению лица, Зигунов сейчас и так был не в духе. «Слушаюсь». Дверь в комнату для допросов открылась с противным поскрипыванием. Майор на секунду остановился на пороге, окидывая взглядом сидящего в помещении человека. Ларин никак не отреагировал на скрип и ничем не выдал того, что заметил вошедшего опера. Он сидел на стуле, ссутулив плечи и безучастно смотрел в стену. Впечатление было странное, сложно было сразу сказать, нормальный ли перед тобой человек или у него проблемы с психикой. Что-то во всем облике Ларина настораживало, казалось неприятным и даже опасным. Однако его внешний вид тут же еще больше усилил сомнения Зюгунова в том, что перед ним реальный литературный убийца. Потрепанный немолодой мужчина с землистым цветом лица плохо вязался с персонажем Вронского. Хотя она могла полюбить его за муки. Пойми их, этих женщин. «Так и будете молча на меня пялиться?» Охрипшим от долгого молчания голосом бросил задержанный. Голову он так и не повернул, обращаясь будто бы к стене. «Простите, профессиональная деформация», — примирительно ответил Петр. «Меня зовут майор Зигунов, я вас знаю, по зомбоящику показывали». «Польщен, слушай, Александр Семенович, раз мы оба немного друг друга знаем, давайте пообщаемся». «Ага, давайте». Ларин растянул губы в кривой усмешке, и весь его вид не предвещал легкого разговора. «Слушай, придется попотеть». Первые вопросы были чистые анкеты, и Чигаркин их уже задавал задержанному. Но они были нужны Зигунову, чтобы понять, как строить беседу. И, в общем, его опасения насчет замкнутости собеседника не оправдались. Ларин отвечал на вопросы без особых проблем, можно даже сказать, охотно. Складывалось впечатление, что он получает даже некое удовольствие от процесса. «Служил в Казахстане, при Совке, еще недалеко от Байконура. С тех пор сволочей этих узкоглазых ненавижу, да и всех черных». «Почему?» «Потому что у них там мафия своя была. Странно, что мне зубы не повыбивали и почки целые». «А за что они вас не взлюбили?» «Шут его знает, я с ними старался не общаться, потому что тупые узкоглазые ублюдки». «Понятно. Стрелять умеете?» «А то. Я это дело даже люблю. Иногда выезжаю по банкам пошмалять. Есть у меня мелкашка». «На охоту?» «Нет, на охоту никогда не ходил. Слишком тягомотно». Дальше Ларин с чувством рассказывал, как получил инвалидность из-за язвы желудка. Но пособие мизерное, а нормальную работу не найти. Никто не хочет брать инвалида. Он писал властям, просил увеличения пособия, но власти начхать. И не только на него, вообще на всех. Сами в деньгах купаются, а остальным хрен без масла. В смысле, на строительном складе. Дерьмовая работа, денег платили мало. А когда взял кредит на покупку небольшой дачи за городом, оказалось, что там такие проценты. Жена, да, тогда еще была жена, чуть глаза не выцарапала, когда узнала. Лохудра. Что он для себя, что ли, дачу эту брал? Это она все слюни пускала на загородный отдых летом. А эти жиды в кредитной конторе просто кинули его. Небось, еще и посмеивались, когда счета присылали. В итоге пришлось машину продать, чтобы с долгом рассчитаться. И, конечно, никакой дачи так и не вышло купить. Как кризис грянул, еще и с работы уволили. И не просто, а со скандалом и газетными статьями. Будто бы какое-то хищение со склада было. Да какое там хищение? Ну, пропало пара мешков цемента. Так это, небось, строители сами и сперли. В итоге позор на весь город, нищенское пособие и одиночество. Да, потому что жена, сука драная, сбежала, как только вся эта каша с хищением заварилась. Мол, я терпела, но больше не могу. Вшивая проститутка. Хорошо детей с ней не завел, а то сейчас бы еще тянул алименты на садик, на школу, на универ, на что-нибудь еще, только давай. А сейчас вы, я так понимаю, не работаете, прервал поток неожиданных излияний Зигунов. «Нет, не работаю. Живу с мамой, потому что эта кобыла, бывшая моя женушка, при разводе потребовала разделения совместно нажитого и забрала в итоге квартиру». «Понятно. А чем занимаетесь в свободное время?» «Читаю. По телеку одно дерьмо показывают, так что...» «Что читаете?» «Хорошие книги, не дрянь какую-нибудь типа Гарри Поттера, слащавые сказочки. Классику люблю, чтоб жизненно и правдиво, чтоб душу наизнанку, как у Толстого, Достоевского или в Гамлете». «По нашим сведениям, вы довольно много времени в соцсетях проводите». «Провожу, да, а что?» Сразу встрепенулся Ларин и глянул на майора с вызовом. «Вы же из-за моих комментариев меня и притащили сюда, да?» «Я догадался, вы не думаете, что я кретин какой-нибудь. Я ваши шуры-муры насквозь вижу. Но мне плевать, я и хотел, чтобы вы обо мне узнали». «Хотели? Зачем?» «Чтобы поняли, как я ненавижу всяких паршивых вшей, которые составляют элиту нашего прогнившего общества». Они живут, а я даже не существую. Меня нет, я персонаж. Закрыли книжку, я растворился. На слове «элита» Ларин сделал характерный жест пальцами, будто ставя кавычки. Лицо его с каждым словом кривилось все больше, а в глазах загорался нехороший огонек. Зигунов внимательно слушал злобные выпады задержанного и отчетливо понимал, что каждое его слово прекрасно ложится в рамки портрета, данного Перемогиным. Правда, то же самое можно было бы сказать и о многих других завсегдатаях соцсетей, особенно определенных их сегментов. Но впечатления впечатлениями, а фактов пока что так и нет. Но, похоже, клиент как раз созрел, и пора переходить к основному блюду. «Похоже, вы очень злы на общество, Александр Семенович». «Зол, и что? Хотите сказать незаслуженно?» «Да нет, просто хочу понять». «Ага, как же, вы же как раз этому самому обществу и служите, пляшете под дудку государственных и всяких других выродков». «А вы с выродками боретесь?» «Уж поверьте, еще как». «Искореняйте их». «Я вам даже больше скажу, майор Зигунов». Ларин наклонился вперед, приблизив свое лицо к лицу собеседника. «Я их убиваю». Глаза двух мужчин встретились, и Петр увидел, что во взгляде Ларина больше нет безразличия или страха, в них плещется чистый неудержимый восторг. Восторг убийцы, переживающего самые яркие моменты своей жизни. Дедовщина, строительный склад, развод и другие обстоятельства перестали иметь значение, осталась только чистая ненависть и чистое наслаждение. «Кого убиваете?» – стараясь сохранить максимальное спокойствие, спросил Зигунов. «Вы дурачка-то не включайте, товарищ майор. Те, кто заслужил. Проценщика, писаку Жополиза, шлюху тут тоже». По затылку Зигунова пробежал холодок. «Неужели это и есть он? Неужели литературный убийца сидит прямо перед ним?» «И как же вы их убили?» «Известно как. Ростовщика его внучка топором тюкнул, журналюгу этой штукой проткнул». Он показал выпад шпага, а баба пихнул на рельсы. Напряжение зазвенело в воздухе так сильно, что Петру понадобилось две долгие секунды, чтобы собраться с мыслями. Спешить нельзя, и скоропалительных выводов делать тоже. «Хорошо. Если это сделали вы, то мне необходимо услышать подробности. Как, где и при каких обстоятельствах?» Ларин посмотрел на собеседника с ехидной улыбкой и откинулся на спинку стула. «Не помню. Никаких подробностей не помню. Все происходило само собой, как на страницах хорошей книги. Знаете, так бывает, когда читаешь по-настоящему классное произведение. Вот так. Что у вас там дальше по сюжету? Конвой увидеть арестованного?» На дальнейшие вопросы задержанный отвечать отказался. Только сидел и улыбался с видом полного удовлетворения. Или даже счастья.